Интернет-газета корейской диаспоры в США «Минчок Тунсин» 22 марта поместила статью члена редкомиссии Ли Жун Сика, в которой отзывается о мощи Корейской Народно-Демократической Республики, для которой не в силах всякое давление со стороны держав.